МПФ. Воздух вокруг Циньюя завибрировал. Из его тела внезапно выметнулось множество нечетких серебристых потоков звездной энергии. Миг, и юноша оказался в центре громадного туманного водоворота, который подхватил и закружил эти капельки и ручейки золотой жидкости. В соответствии с циклом звездного пути, этот вихрь втягивался в его дантянь, захватывая с собой и золотую энергию. В дантяне непрерывно вращалась еще одна туманность, в центре которой яростно полыхало звездное пламя. Снова раздался жадный треск огня. Когда поток золотой энергии попал в дантянь, он снова начал очищаться с помощью звездного пламени. Горение. Обычно демонические звери просто пожирают цзиньдань, а затем постепенно поглощают содержащуюся в нем энергию. Однако Циньюя такой способ не устраивал. Он каждый раз снова и снова очищал цзиньдань, избавляясь от малейших примесей странной и народной энергии, пока от него не оставалась лишь жизненная эссенция, которая и была самой важной вещью для практикующего. Только этот самый базовый тип энергии Циньюй усваивал. Пусть в результате обработки звездным пламенем 90% энергии Цзиньданя и терялись впустую, но Циньюй никогда не забывал об одном из важнейших факторов, на котором настаивал Лэй Вэй в книге по искусству звездного пути – чистота. Энергия должна быть чистой, а фундамент должен быть твердым. Туманность внутри дантяня Циньюя не прекращала вращаться ни на секунду. Вместе с ней вращались и бесчисленные зернышки серебристой энергии. Каждая из этих зернышек содержала в себе огромное количество энергии. 90% энергии трофейного цзиньданя удалялось во время очистки, а оставшаяся чистейшая энергия вбиралась этими серебристыми зернышками. Эта энергия была жизненной эссенцией сючжиниста. Циньюй пока очистил лишь небольшое количество золотой жидкости, вращающийся вокруг его тела. Он никуда не торопился, да и не терпел это занятие спешки. После почти трех суток Циньюй, наконец, очистил и усвоил всю энергию из цзиньданя. Он открыл глаза и увидел, что сидевший неподалеку Сяхэй уже вышел из медитации. «Старший брат, ты завершил очищение, я тоже как раз закончил», — сказал Сяхэй. Циньюй с улыбкой кивнул. «Старший брат, мы тратим немало времени каждый раз, как находим цзиньдани, а эти демонические звери просто съедают их полностью, даже не задумываясь. Похоже, они считают, что чем больше энергии, тем лучше», — в голосе Сяхуя зазвучали нотки презрения. «Обычные демонические звери имеют доступ только к самым простым техникам для практики, так что, как правило, почти ничего не знают. А Сяхэй, в отличие от них, имел доступ к самым разнообразным техникам из-за своей наследственной памяти. Ладно, Сяхэй, пошли дальше». Качнув телом, Циньюй мгновенно вырвался из пещеры, походя разрушив иллюзорную формацию легким прикосновением руки. Сяхэй ударил крыльями, также сорвавшись с места. Человек и орел возобновили свое путешествие по бескрайней глуши. Том 4, глава 13. Яростный бой. В то время, как Циньюй и Сяхэй скитались по глуши, события в царстве Чу шли своим чередом. Штаб-квартира клана Цинь в городке Сиян. Этой ночью луна была настолько яркой, что были видны лишь несколько самых ярких звезд. Цинь-де стоял в саду усадьбы и, заложив руки за спину, любовался ночным светилом, неспешно ползущим по небосклону. Общая расстановка сил завершена. Глаза Цинь-де сверкали. Очевидно, он был чрезвычайно взволнован. Последняя кампания по захвату полного контроля над двумя северными провинциями завершилась безоговорочной победой. Все, от начала и до конца, прошло точно так, как задумывал Циньде. Его встречи и переговоры с Шангуаньхуном в прошлом, шаги к образованию альянса, все это было ради одного единственного дня. Было неважно, на самом деле Шангуаньхун поддержал клан Цинь или нет, поскольку при любом раскладе принцу Севера пришлось бы открыто заявить о том, что он поддерживает Циньде. Не считая кучки людей из верхних эшелонов власти, все военачальники и простые солдаты понятия не имели о замыслах правителя северных провинций. И это единственное, что было необходимо для успешного завершения плана по захвату Севера. В нынешних реалиях клану Цинь потребуется минимум усилий, чтобы вырвать власть над регионом из рук семьи Шангуань. «Цзины, Юйер, смотрите с небес, я обязательно отомщу за вашу гибель. Клан Сян обречен, я не оставлю от него и мокрого места. Сян Гуан, Уде, ждите, я уже иду по ваши души». Взгляд Циньде внезапно преисполнился ярости. Руки, которые он держал за спиной, сжались в кулаки с такой силой, что побелели пальцы. Ненависть. Все существо Циньде трепетало от глубоко укоренившейся в сердце ненависти. Смерть жены, которую он любил больше жизни, и младшего сына терзали его сердце каждую ночь раскаленными иглами. Пока он не уничтожит клан Сян и не убьет Сян Гуана и Уде, он не сможет спать спокойно. Тьма постепенно отступала под натиском солнечного воинства на востоке. Цинь Дэ уже почти вживую видел первые отблески победы. Один месяц. В течение одного месяца я собираюсь полностью объединить царство Чу, уничтожить императорскую династию и убить Сян Гуана и Уде, проговорил Цинь Дэ про себя. Пусть его армии пока еще лишь предстояло по-настоящему схлестнуться с войсками клана Сян, он совершенно не сомневался в победе. Императорская семья сейчас, после потери провинций, контролировала 6 провинций страны, включая южный регион под управлением клана Му. Клан Цинь после подчинения севера также владел 6 провинциями. По сути, силы были равны. Пусть даже армия клана Цинь была сильнее и лучше подготовлена, однако они атаковали, тогда как клан Сян защищался. А при захвате укрепления атакующая сторона, как правило, несла куда большие потери, чем обороняющиеся. Иными словами, столкнувшиеся сейчас лицом к лицу враги обладали примерно равными шансами на победу. Но при этом Цинь Дэ по какой-то причине был убежден, что сможет в течение месяца объединить все царство Чу. Цинь Юй и Сяхэй стремительно продвигались через бескрайнюю глушь. Еще один самонадеянный глупец. Друзья снова остановились. Леопард на ранней стадии Цзиньдань. Хо, это леопард черного ветра. Среди клана леопардов этот вид особенно выделяется. Немного проблемный противник, передал Цинь Юй Орлу через святое чувство. Он уже засек врага, который находился в нескольких километрах от них. Чем мощнее демонический зверь, тем сложнее ему принимать человеческий облик. Взять, к примеру, короля орлов, золотого огненного орла. Представитель этого вида, которого ранее встретили Цинь Юй и Сяхэй, уже достиг ступени Юаньин, однако до сих пор не мог превращаться в человека. Столкнувшись с этой птицей, Цинь Юй и Сяхэй даже и не подумали о сражении, а предпочли сразу же сбежать. А вот три лисы, которых юноша убил несколько дней назад, были самыми обычными демоническими зверями из клана лис. Что касается леопардов черного ветра, то они также могли принимать человеческую форму уже после 4 из 9 испытания небес. Можно было бы подумать, что это слабые демонические звери, однако в действительности они обладали одной грозной особенностью. С леопардами черного ветра было нелегко иметь дело из-за их чудовищной скорости. Отменной скоростью могли похвастать все представители клана леопардов. Среди других передвигающихся по земле зверей ни один клан не мог сравняться по скорости с леопардами, и среди них быстрейшими считались леопарды черного ветра. Из-за их стремительности с ними сложно было сражаться и еще сложнее убить. Сяхэй, он здесь, святое чувство Цинь Юя сфокусировалось на цели. Метеоритная слеза постоянно укрепляла и пестовала его душу, из-за чего улучшалось и его святое чувство. По этим параметрам он намного опередил свой уровень силы. Вот почему Цинь Юй обнаружил леопарда черного ветра значительно раньше Сяхэя. «Старший брат, похоже, этот котенок хочет нас атаковать», — надменно отозвался орел. Черный силуэт приближался к ним со скоростью молнии, нацеливаясь прямо на Цинь Юя. Глаза юноши внезапно вспыхнули. В то же время его тело задвигалось, оставляя за собой множество иллюзий. Сложив руки в виде орлиных лап, он за какой-то миг обменялся несколькими десятками ударов с нападавшим. Зная свое место, губы Цинь Юя растянулись в холодной усмешке. Этот леопард черного ветра с самого начала использовал свои самые смертельные удары, так что юноша не видел смысла в милосердии. Одна из его птичьих лап внезапно метнулась вперед, нанося проникающий удар пальцем. Туманная серебристая звездная энергия обернулась вокруг его пальца в виде призрачного клинка, после чего этот палец-меч пронзил ладонь противника. Леопард черного ветра от удара отлетел на несколько сотен метров и завис в воздухе. В его правой ладони появилась огромная дыра, из которой непрерывным потоком струилась кровь. В человеческой форме вокруг этого демонического зверя ступени Цзиньдань витала аура неудержимой скорости. Весь ансамбль обвивающих его тело мышц навевал мысли о стремительности и мощи. В этом он был похож на Цинь Юя. Однако от третьего принца исходила еще более мощная аура. «Это вы убили трех сестер Янь?» «Отвечайте, этот леопард черного ветра, судя по всему, так и не понял, насколько велика между ними разница в силе. Он даже посмел так нагло требовать у них ответа». Цинь Юй сложил руки на груди и, слегка задрав подбородок, улыбнулся. «Хэймэм, что, если да, Что, если нет? Ты что, хочешь за них отомстить? Какие между вами были отношения? Они были твоими любовницами? Насмешливо спросил он. Этот демонический зверь действительно быстр, однако он всего лишь на ранней стадии цзиньдань, так что Цинь Юй, который также делал упор на скорости, все равно был немного быстрее. Если бы он был на средней стадии цзиньдань, то Цинь Юю пришлось бы изрядно попотеть, а леопарду черного ветра на поздней стадии цзиньдань юноша, вероятно, уступал бы в скорости. С таким противником ему было бы справиться очень непросто. К несчастью для этого леопарда, ранняя стадия цзиньдань для Цинь Юя угрозы не представляла совершенно. «Эф, из какой глуши вы двое вылезли? Вы что, не в курсе, что вся территория в радиусе 3000 ли отсюда принадлежит братьям Шэнь? Я никто иной, как Шэнь, эти сестрицы Янь были нашими партнерами, а вы посмели их убить». Во взгляде Шэнь светилась неприкрытая ненависть. Он был облачен в шкуры, а его мускулы были словно отлиты из металла и выглядели очень внушительно. К сожалению, Цинь Юя совершенно не тронул его гнев. «Хах, похоже, вы, ребята, усердно искали меня все это время». «Да», — с безучастной улыбкой отозвался юноша. Лицо Шэнь потемнело. «Действительно, сразу после обнаружения трупов сестер Янь они начали искать убийцу. Братья точно знали, что ни один демонический зверь на их территории не посмел бы навредить сестрам Янь, да и не было здесь достаточно сильных для этого зверей. Поэтому они сразу же пришли к выводу, что это мог сделать только пришлый демонический зверь. Сразу после этого они начали прочесывать окрестности, в результате чего Шэнь удалось наткнуться на Цинь Юя и Сяхэ. «Ты действительно считаешь, что можешь со мной совладать?» С прежней улыбкой спросил Цинь Юй. «Нет», без малейшего стеснения ответил Шэнь, после чего пронзил Цинь Юя яростным взглядом. «Вы двое, человек и орел, довольно сильны, однако к несчастью для вас, я не один». «Эррррр». Шэнь внезапно запрокинул голову и издал оглушительный рев. Этот звук прокатился по окрестностям и разлетелся на несколько сотен ли вокруг. Цинь Юй слегка переменился в лице. «Старший брат, оставь его мне, давай убьем его быстренько, а потом немного поиграем с его братом». В голове Цинь Юя прозвучал голос друга, который мгновенно сорвался с места и кометой устремился к Шэнь. Глядя на стремительное приближение огромного черного орла, Шэнь бросился бежать. Воздух неожиданно застонал от мощного удара холодных когтей Сяхэ. Лицо Шэнь исказилось от испуга и удивления. Используя все четыре конечности, он в последний миг ушел от атаки. Эррар, эррар, эррар. На этот раз в рыке Шэнь послышались панические нотки. В то же время с его телом начала происходить удивительная метаморфоза. За какие-то мгновения он превратился из мужественного человека в леопарда черного ветра. Размерами эти демонические звери были примерно с обычного черного леопарда, однако имели синие полоски на спине. Самой неожиданной деталью его нового облика стали острые шипы на всех четырех лапах. «Сяхэй, чего ты так долго возишься с этим леопардом на ранней стадии цзиньдань? Что ты там говорил в прошлый раз? Что, возможно, даже сильнее золотого огненного орла того же уровня, что и ты? Знаешь, эти птички куда сильнее леопардов черного ветра». «Ха», — лукаво проговорил Цинь Юй. Сяхэй бросил на юношу раздосадованный взгляд. После этого он вперил взгляд в демонического зверя, проговорив через святое чувство. «Маленький леопард, извини, но ты сейчас умрешь. Как следует насладись последними мгновениями своей жизни». Услышав такое, леопард черного ветра тут же пришел в ярость. Он прыгнул, одним махом покрыв расстояние в несколько десятков метров. Пах, глаза Сяхэя блеснули, и из них неожиданно вылетели две фиолетовые молнии, угодившие прямо в не успевшего даже отреагировать леопарда. Послышался жалкий вой, а по телу демонического зверя забегали разряды. Он рухнул на землю и конвульсивно задергался. После этого Сяхэй отвел крылья и за какой-то миг несколько раз подряд с невероятной скоростью ими тряхнул, и тут же исчез из этого места, будто телепортировался. Клак. Когти орла играючи сокрушили голову леопарда черного ветра. Зверь умер мгновенно, и Сяхэй незамедлительно проглотил его цзиньдань. «Старший брат, у этого котенка вроде бы есть брат. Его цзиньдань будет твоим, идет?» Послал он сообщение после расправы. Цинь Юй улыбнулся. Он оценил широкий жест Сяхэя. Этот Шэнь был лишь на ранней стадии цзиньдань. Его брат, соответственно, будет иметь не меньший уровень силы, а возможно и больший. Снова прокрутив в памяти только что завершившуюся схватку, Цинь Юй с сомнением в голосе протянул. «Сяхэй, Когда это ты научился метать молнии еще и из глаз? Насколько он знал, Сяохэй мог порождать молнии на поверхности тела и в клюве. Но глаза. Сложно представить, чтобы такие хрупкие части тела подходили для того, чтобы метать молнии. Старший брат, это один из моих козырей. Глаза всегда были преимуществом клана орлов. Я могу посылать молнии глазами даже быстрее, чем через клюв, причем без потери в силе. Сяохэй мягко качнул крыльями, объясняя другу причину. Цинью невольно восхитился про себя. Этот орел действительно таил в себе массу сюрпризов. По крайней мере, Цинью не был уверен, что смог бы победить Сяохэя в сражении. У орла в запасе имелось множество необычных техник, и, что важнее, Сяохэй в прошлом попросил у Цинью священный кристалл у верхнего грейда, чтобы выковать оружие, однако до сих пор Цинью так ни разу и не увидел его в действии. «Сяохэй, ты сказал, что тебе хватит и этого Цзиньданя?» «Да, не жалеешь?» – внезапно засмеялся Цинь-Юй. Сяохэй тряхнул головой. «С чего бы мне жалеть? Я...» Он внезапно осекся. «Ох, два леопарда черного ветра!» Причем оба, мысленный голос орла вмиг посерьезнел. Сяохэй отбросил свою расслабленную манеру и приготовился. Цинь-Юй кивнул и посмотрел на запад. «Ага, оба они на поздней стадии Цзиньдань. В плане скорости они, вероятно, даже немного быстрее, чем я. Кто бы мог подумать, что у этого котенка будет два брата, и что они окажутся цзиньданями на поздней стадии. Старший брат, похоже, эта схватка доставит хлопот. Сразу двое, и оба довольно сильны. Хуже того, это леопарды черного ветра, быстрейшие из своего клана. Пожалуй, это самый мощный противник, который нам попадался за последнее время», — проговорил Сяохэй. «Конечно, в прошлом они также встречали и золотого огненного орла, который был еще более могущественным, но драться с ним у друзей никакого намерения не возникло, тогда как этих двух леопардов они сейчас воспринимали как противников. Младший брат, двое мужчин в шкурах, выглядевшие копией мишени, внезапно возникли возле тела убитого. Их тела были практически совершенны, они сразу давали понять, что эти люди привыкли полагаться на скорость. Однако и свирепая мощь чувствовалась в этих мышцах совершенно отчетливо. «Я Шэнь Баа», процедил мужчина с синими бровями, прожигая Цинь-Юя и Сяохэя взглядом. «Я Шэнь-Юй», — произнес второй. «Осмелившись поднять руку на моего младшего брата, вы подписали себе смертный приговор», — продолжил первый. Эти два эксперта ступени Цзиньдань из рода леопардов черного ветра излучали поистине смертоносную ауру. Несомненно, смерть младшего брата привела их в неописуемое бешенство. До сих пор никто в радиусе 3000 ли не смел бросить братьям Шэнь вызов. Даже несмотря на то, что их третий брат был всего лишь на ранней стадии Цзиньдань, их двоих с лихвой хватало, чтобы никто не смел и посмотреть косо на Шэнь. Старшие братья всегда заботились о нем и никому не позволяли его притеснять. Однако теперь их младший брат был безвозвратно мертв. Ауры Шэнь Баа и Шэнь Юя все больше напитывались энергией. Оба брата готовились обрушить всю свою мощь на этих вероломных убийц. «Сяохэй, за все время похода нам так до сих пор и не выпала возможность сразиться с кем-нибудь в полную силу», — произнес Цинь Юй через святое чувство. В глазах Сяохэя также плескалась жажда схватки и боевой дух. «Да, старший брат, этот золотой огненный орел был не в нашей лиге, тогда как самые сильные демонические звери из тех, что мы встречали после этого, были лишь на средней стадии Цзиньдань, да еще и самых обычных видов, либо слишком сильные, либо слишком слабые, так что мы так и не смогли толком испытать свои силы. Кажется, с этими двумя леопардами у нас, наконец, будет славный бой». Цинь Юй почувствовал знакомое кипение крови, все быстрее бегущей по его жилам. Это чувство было очень похоже на те ощущения, которые он испытывал, раз за разом преодолевая границы своих физических возможностей в детстве. «Тот, что слева, мой. Бери того, что справа», — коротко передал он товарищу. Взгляд Шэнь Баа, казалось, вот-вот начнет метать молнии. Внезапно он громко воскликнул. «Смерть!» Аура стоявшего рядом Шэнь Юя также свирепо взметнулась с чудовищной силой. Мгновенно ускорившись, два леопарда черного ветра на максимальной скорости устремились к человеку и орлу, подобно двум черным молниям. «Смерть!» Невероятная сила вдруг завихрилась и вокруг Цинь Юя с Сяохэем. Они также, совершенно не сдерживаясь, устремились к выбранным целям, собираясь обрушить на них всю свою новообретенную мощь. Том 4, глава 14. Звездное поле Шэнь Баа и Цинь Юй превратились в два сгустка черного света и сошлись в вихре молниеносных ударов. Бам, бам, бам, бам. С каждым столкновением раздавался оглушительный грохот. Два призрака метались по земле и небесам. Когда их размытые тени проносились мимо, огромные вековые деревья с треском рушились на землю. Хак, Цинь Юй нанес свирепый прямой удар кулаком, целясь точно в грудь Шэнь Бао. Глаза его противника блеснули. Он непринужденно скользнул в сторону, неожиданно оставляя за собой целую серию остаточных изображений. Удар Цинь Юя пришелся в гигантское дерево, стоявшее за спиной Шэнь Бао. Огромный ствол слегка задрожал, но, казалось, почти не пострадал. Внезапно, бах, будто громадная бомба, дерево в несколько десятков метров высотой внезапно разлетелось на тысячи деревянных осколков. Каждый из них был размером с ладонь, не больше. В мгновение ока от величественного векового колосса остались только щепки, которые засыпали всю округу. Шэнь Бао сделал еще два легких движения и оказался в сотне метров от этого места. Затем он завис в воздухе и уставился на Цинь Юя. Цинь Юй также застыл, молча глядя на противника. Этот парень до сих пор не принял свою истинную форму леопарда черного ветра, но уже сравнялся со мной по скорости. Когда он сменит обличье, его скорость увеличится еще больше, и я уже не смогу за ним поспевать. Аура Цинь Юя была полностью сфокусирована на враге, однако его разум лихорадочно выискивал способ разделаться с этим демоническим зверем. В плане скорости юноша был не лучше Шэнь Бао, даже проигрывал, если уж на то пошло. Внезапно его глаза ярко вспыхнули, а на губах заиграла едва заметная улыбка. Все верно, леопарды черного ветра невероятно хороши в этом аспекте. Их сила тоже неплоха, но и рядом не стояла с их дичайшей скоростью. Так что при слиянии звездной энергии с моим телом я определенно буду сильнее его. Шэнь Бао взглянул на фрагменты взорвавшегося дерева и с надменной усмешкой проговорил. Ты действительно довольно силен. Неудивительно, что вам удалось убить моего младшего брата. Однако если это все, на что ты способен, то ты мне не ровня. Пусть он так и говорил, но на самом деле демонический зверь был изрядно напуган тем ударом, который Цинь Юй только что провел. Если бы этот удар пришелся на его тело, то, без сомнения, это означало бы либо мгновенную смерть, либо серьезные повреждения. Закрой рот, давай уже сразимся в полную силу и посмотрим. Цинь Юй мог догадаться, о чем думает его противник. Было очевидно, что Шэнь Бао по достоинству оценил силу юноши. Поэтому-то он и попытался своим бахвальством скрыть тот факт, что он слабее. Цинь Юй снова устремился к Шэнь Бао, подобно выпущенной из лука стреле. На первый взгляд он летел по прямой, однако, если приглядеться, можно было заметить, что во время полета его тело очень естественно и гармонично колыхалось на ветру, и при этом не возникало ни малейшего звука от сопротивления воздуха. В один миг Цинь Юй оказался рядом с Шэнь Бао. Ветер, как жалкий человек может хотя бы подумать сравниться в контроле над ветром с леопардами черного ветра. С этими словами Шэнь Бао грациозно уклонился от удара. Его движения также были совершенно беззвучны. Что? Цинь Юй переменился в лице. Для него стало полнейшей неожиданностью, что этот Шэнь Бао также окажется способен утилизировать движение воздушных масс настолько же идеально, как и он сам. Внезапно воздух завибрировал от пронзительного птичьего крика. Что случилось с Сяхуем? Цинь Юй быстро разорвал дистанцию, одновременно расширяя диапазон святого чувства на максимум. Ситуация, сложившаяся во время схватки Сяхуя и Шэнь Юя, предстала перед его глазами. Шэнь Бао также на время прекратил сражаться, пытаясь разобраться с тем, что там происходит у его второго брата. Рр. Шэнь Юй принял форму леопарда черного ветра. Полосы на его спине тускло засветились, а шерсть встала дыбом. Он прикипел взглядом к Сяхую, не прекращая рычать, однако нападать почему-то не спешил. Хуу-хуу. Сяхэй раскинул в стороны свои огромные крылья. Черные перья отбрасывали блики, будто были сделаны из черного железа. Множество электрических разрядов сформировалось на его плюмаже, а все его тело охватили язычки пламени. Аура черного орла взметнулась с такой силой, что все вокруг на миг оторопели. Демонический зверь, его противник, не мог унять низкий горловой рык. Его вздыбленная шерсть мелко вибрировала. И Сяхэй издал режущий слух крик, от которого хотелось заткнуть уши. Даже Цинь Юй почувствовал, как его сердце пропустило удар. Видя происходящее, он знал, что Сяхэй полностью поддался боевому безумию. Хлопнув крыльями, Черный орел внезапно устремился прямо в небо, и в этот момент множество молний ринулись от его тела вниз. На какой-то миг он превратился в настоящее божество грома и молний. Бесчисленные змеящиеся молнии устремились прямо на застывшего внизу черного леопарда под неумолчные раскаты грома. Леопарды черного ветра невероятно быстры, но скорость удара молнии все же быстрее, да и этих разрядов было слишком много. Множество электрических вспышек разорвалось на теле демонического зверя. Черный зверь яростно зарычал и внезапно прыгнул в небо, устремившись к зависшему над ним орлу. Сяохэй открыл свой рот. Огромная, чудовищная огненная молния на огромной скорости вырвалась из его клюва. В центре этой энергетической массы была молния, содержащая гигантское количество электрической энергии. И эта молния была обернута в ослепительное пламя, как в броню. При этом, самое удивительное, вся эта масса огня и электричества казалась одним целым. Черт возьми, сколько же мощи в этой огненной молнии. Даже я был бы серьезно ранен, если бы попал под такой удар. Внутренне содрогнулся Цинь Юй. В который раз его товарищ показался ему бездонной, непостижимой тайной. Сяохэй действительно уже невероятно силен. Этот массивный сгусток энергии прянул вниз, на голову леопарда черного ветра. Гибкое тело демонического зверя внезапно извернулось в воздухе, превратившись в неясную тень, и играючи избежала столкновения с огненной молнией. После этого леопард рванул к Сяохэю, собираясь вонзить в него свои клыки. Бах! Сгусток чудовищной энергии, которого он избежал, внезапно развернулся и в мгновение ока настиг тела черного зверя. Видимо, его движением можно было управлять. Прогремел оглушительный взрыв, и сразу за ним – жалобный вой. Цинь Юй почувствовал запах паленой шерсти. Второй брат, видя, что Шэнь Юй получил тяжелую рану, сердце Шэнь Бая исполнилось тревоги. Он метнулся прямо к Сяохэю. Еще в полете он неожиданно обернулся черным леопардом. В голове Цинь Юя внезапно протаил тревожный голос Сяохэя. «Старший брат, останови его, быстрее. Я потратил большую часть своих сил на этот удар. Плохо дело». Только теперь Цинь Юй осознал, что его товарищу пришлось заплатить высокую цену за эту чудовищную огненную молнию. Поэтому юноша также решил отринуть всякую осторожность. В мгновение ока его призрачная звездная энергия развернулась в сферу вокруг него, образовав нечеткую туманность, которая начала с огромной скоростью вращаться. Он будто полностью слился с самой природой, а его скорость мгновенно увеличилась. «Умри!» Глаза Цинь Юя яростно сверкнули. «Эррррррр!» Шэнь Бая, приняв облик леопарда черного ветра, зарычал и напал на Сяохэя. Однако за миг до этого Сяохэй, дернув крыльями, уже начал двигаться по направлению к Цинь Юю. Демонический зверь превратился в черный сгусток и продолжил безжалостное преследование. «Старший брат, оставляю его тебе». Голос орла снова зазвучал в голове Цинь Юя. На лице Цинь Юя появилась едва заметная усмешка. В прошлом, когда мастер был еще только на ступени Дуцзи, он уже сумел расправиться с Дачином, а также с кучкой падших бессмертных и десятками Дуцзи и Кунминов. Если я, его ученик, не смогу справиться даже с этим жалким демоническим зверем на поздней стадии Цзиньдань, то мне следует просто убить себя. Звездная энергия окружила его широкой сферой. В этой области атакующая мощь Цинь Юя достигала максимума, а скорость выходила на новый уровень. Рррр. Черный леопард обнажил клыки и укусил Цинь Юя. Одновременно с этим он яростно взмахнул двумя своими когтистыми лапами. Цинь Юй, также сложив обернутые в огненные перчатки руки в виде когтистых лап, встретил его лоб в лоб. Идиот. Правой рукой он смело захватил одну из лап леопарда. В тот же миг вся его колоссальная физическая сила и звездная энергия хлынули на врага. Послышался треск ломаемых костей, лапа Шэнь Бая была безжалостно раздавлена. Шэнь Бая не на шутку встревожился. «Эррррр!» Раздался его взбешенный рык. Внезапно острейшие шипы на всех его четырех лапах выстрелили вперед, подобно смертоносным стрелам. Это застало Цинь Юя врасплох, он и не подозревал, что эти костяные шипы могут покидать тело демонического зверя. Дело плохо. Он мгновенно побледнел. Из-за того, что он в данный момент удерживал черного леопарда за лапу, расстояние между ними было минимальное. И сейчас, когда его расстреливали практически в упор, пусть он и заметил это движение еще в самом начале, времени на уклонение уже практически не оставалось. Хрясь, хук, Цинь Юй высвободил всю мощь звездной энергии. Его тело скользнуло в бок за какую-то долю секунды. Но даже так, две костяные спицы нашли свою цель. Одна из них пронзила его левую руку, тогда как другая застряла у него в грудине. Ха! Цинь Юй сплюнул скопившуюся во рту кровь. Его тело могло поспорить со священным оружием по прочности, но эти шипы были последним козырем леопардов черного ветра, поэтому их мощь была слишком высока. Эти демонические звери могли естественным образом выращивать такие шипы в своем теле. После использования, когда они покидали тело леопарда, требовалось несколько десятков, а то и сотня лет, чтобы полностью их восстановить. Леопард черного ветра внезапно перекинулся в человечье обличье. Шэнь Баа свирепо глянул на Цинь Юя и процедил. «Ты сломал мою лапу и вынудил меня использовать мои шипы. Если я не убью тебя и не пожру твой цзиньдань, то как я смогу излить свой гнев?» На самом деле, у Шэнь Баа не было выбора. Одна из его лап была сломана, и если бы он оставался в форме леопарда, то не смог бы поддерживать высокую скорость. Цинь Юй же невозмутимо ухватился за костяные спицы, засевшие в его руке и груди, и вытянул их с чавкающим звуком. К счастью для него, прочность его тела была достаточной, чтобы не позволить шипам проникнуть слишком глубоко внутрь. Если бы спица, попавшая ему в грудь, сумела пройти на несколько сантиметров глубже, то его жизненно важные органы были бы задеты. Цинь Юй ткнул в несколько акупунктурных точек, и кровотечение остановилось. «Старший брат», — раздался в его сознании голос друга. Цинь Юй махнул рукой, останавливая его. «Не беспокойся, тренировка будет напрасной, если я сам не убью это животное. Пришла пора поставить на кон все без остатка». Его глаза вдруг полыхнули красным, а вокруг тела взвелась чудовищная свирепая аура. Он был будто дикий зверь, который становится только опаснее после того, как его ранит. Ощущая потоки чистой энергии из метеоритной слезы, устремившиеся к его ранам, Цинь Юй легко улыбнулся. «Ты Шэнь Баа, да?» Он сфокусировал свой взгляд на противнике. Его левая рука восстанавливалась прямо на глазах. По сути, если он не получал смертельных ран, то ему не было нужды беспокоиться о повреждениях, поскольку метеоритная слеза исцеляла их с невероятной скоростью. «Я позволю тебе испытать на себе мощь звездного поля». Серебристый туман вокруг тела Цинь Юя внезапно начал вращаться с бешеной скоростью. Одновременно с этим пришла в движение и туманность в его дантяне. Все серебряные зернышки энергии внутри туманности ярко засветились. В один миг плотность звездной энергии, высвобожденной Цинь Юем, достигла пика и напитала мощью каждую клеточку его тела. Что? Прежде, чем Шэнь Баа успел понять сказанное юношей, Цинь Юй уже метнулся к нему на максимальной скорости. Однако Шэнь Баа лишь продолжал его спокойно поджидать со скептической улыбкой. Он отчетливо видел, что одна из его костяных спиц вонзилась противнику в грудь, так что был уверен, что Цинь Юй тяжело ранен. «Пора умирать», — воскликнул Цинь Юй. Его тело внезапно разделилось на 6 или 7 иллюзий. В сопровождении вихря серебристой туманности из звездной энергии эти несколько копий Цинь Юя внезапно окружили Шэнь Баа со всех сторон. Они одновременно нанесли ему самые разные удары – кулаком, ребром ладони, пальцем, бам. Со звуком, будто рвалась сама ткань пространства-времени, проникающий удар пришелся точно в грудь Шэнь Баа, оставив после себя рваную дыру. Тху! Удар пальцем пронзил правую ладонь демонического зверя. Крак! Треснул под ударом руки когтя позвоночник. Все иллюзии слились воедино. Цинь Юй, выглядевший так, будто и не двигался с места, все так же взирал на Шэнь Баа. Глаза последнего были широко распахнуты. Это что это за скорость? Только что его главное оружие, скорость, не позволило ему оказать ни малейшего сопротивления атакам Цинь Юя. Смерть от моего звездного поля, ты можешь гордиться. Юноша уже даже не смотрел на противника. Сразу после этого послышался треск множества костей, тело Шэнь Баа бессильно повалилось на землю и начало конвульсивно подергиваться. Кровь хлынула из его глаз, ушей, носа и рта. Последнее, что он успел пробормотать перед смертью, было «звездное поле». После этого он затих, на этот раз уже навсегда. Что касается Шэнь Юя, то к этому моменту Сяхэй его также уже добил. К лицу Цинь Юя внезапно прилила кровь. Он чувствовал себя так, будто все его внутренние органы одновременно взбунтовались. Кровь подступила к горлу мгновенно. Цинь Юй, не в силах сдержать позыв, сплюнул добрую пригоршню крови, после чего сразу же сел на землю, скрестив ноги. «Старший брат», — хлопнув крыльями, Сяхэй поспешил к товарищу. «Все нормально. Я только-только достиг ступени туманности, так что пока еще не могу свободно использовать звездное поле. Дай мне час отдохнуть, и все будет в порядке», — успокоил его Цинь Юй через святое чувство, после чего начал восстанавливать контроль над своей энергией, беснующейся в его теле. Звездное поле было продвинутой техникой, напрямую следующей из заключительного приема техники трех наднебесных диаграмм. В прошлом Циньюй мог заставить потоки энергии наднебесных диаграмм сформировать трехцветный доспех вокруг себя, что позволяло увеличить его скорость в несколько раз. Техника звездного поля основывалась на тех же принципах. Но, разумеется, эффект был еще более существенным. Где-то через час старший брат, после них осталось 20 зинданя, Сяхэй положил их перед Циньюем. Тот открыл глаза, тут же взял один из цзиньданей и сказал: «Сяхэй, цзиньдань на поздней стадии содержит в себе в 8-9 раз больше энергии, чем на ранней. Один тебе, один мне». Сяхэй посмотрел на оставшийся цзиньдань и проговорил: «Старший брат, я уже забрал цзиньдань Шэни, после чего я сам сказал, что остальные будут твоими. Я очищу только один цзиньдань. По сравнению с цзиньданем поздней стадии, цзиньдань ранней стадии ничего не стоит. Если ты не будешь его очищать, то просто выброси». После этого Циньюй, не обращая больше внимания на Сяхэя, тут же приступил к очищению своего трофея. Сяхэй уставился на юношу долгим взглядом, однако, в конце концов, взял оставшийся цзиньдань. Том 4, глава 15. Катастрофа в укромном месте, которое им удалось обнаружить. Циньюй сидел, скрестив ноги, и неспешно занимался очищением цзиньданя. Этот цзиньдань поздней стадии содержал в себе невероятное количество энергии. Ее было даже больше, чем у самого юноши. К счастью, он и не собирался поглощать его прямо так, как обычно делают демонические звери. Вместо этого он использовал звездное пламя для того, чтобы очистить эту энергию от всех ненужных примесей, а поглощал лишь остававшуюся в результате этого процесса чистейшую эссенцию. В Дантяне Циньюя звездное пламя неутомимо плавило одну частицу энергии трофейного цзиньданя за другой. Как только очищение очередной части заканчивалось, небольшое количество чистой эссенции тут же подхватывалось и поглощалось бушующим водоворотом туманности. После этого энергия быстро оседала на серебряных зернышках, заполнявших все пространство Дантяня. Незаметно пролетело несколько дней. К этому моменту серебряные зернышки в туманности Дантяня Циньюя значительно увеличились в размерах. Как вдруг, одно из серебряных зерен внезапно раскололось на две одинаковые половинки, словно орех. Сразу после этого началась настоящая цепная реакция. Все серебряные зернышки в Дантяне начали раскалываться одно за другим. Не понадобилось много времени, прежде чем эта участь постигла каждое из энергетических зернышек в этом загадочном пространстве. Количество серебряных зернышек в каждом слое туманной сферы за короткое время увеличилось вдвое. Средняя стадия ступени туманности. Циньюй был вне себя от восторга, поскольку он, наконец, смог достичь следующей стадии туманности. В горной усадьбе Лэй, после успешного вступления на звездный путь, он достиг ранней стадии туманности. И если бы он продолжал практиковать, как это обычно делают сучжинисты, то ему потребовалось бы как минимум лет 100, чтобы достичь средней стадии. Однако в этом путешествии юноша сражался со многими демоническими зверями, в том числе и на ступени цзиньдань. До этого он не раз поглощал эссенцию из добытых цзиньдани, так что после этого цзиньданя поздней стадии Циньюй внезапно прорвался на среднюю стадию ступени туманности. Теперь вращающаяся внутри Дантяня Циньюя туманность была плотно усеяна серебряными зернышками, каждая из которых описывала окружность вокруг единого центра, где горело звездное пламя. Впрочем, на этом Циньюй не остановился, продолжая очищать энергию цзиньданя демонического зверя и поглощать его эссенцию. Через неопределенно долгое время юноша, наконец, открыл глаза. Сяхэй также достиг средней стадии ступени цзиньдань. Взглянул он в сторону орла, который еще не закончил очищение. Спешить было некуда, так что Циньюй снова закрыл глаза, замерев в терпеливом ожидании. Чем мощнее демонический зверь, тем больше времени ему требуется, чтобы прорваться на новый уровень могущества. Впрочем, судить об истинной силе демонических зверей только по внешним признакам было опрометчиво. Во время последней схватки Сяхэй был лишь на ранней стадии цзиньдань, тогда как его противник, Шэньюй, достиг уже поздней стадии. Тем не менее, он смог, воспользовавшись своим особым навыком, ударом огненной молнии, сокрушить его в открытом бою. Со своими наследственными воспоминаниями Сяхэй действительно являлся крайне опасным противником. Старший брат, Орел, проснулся. Его голос, прозвучавший в голове Циньюя, нес в себе явные признаки радости и воодушевления. Рост могущества товарищей был практически синхронным, а сейчас они оба одновременно вступили на новый уровень развития. «Сяхэй, идем. Пора продолжить наше путешествие. Интересно, сколько еще демонических зверей мы повстречаем на своем пути?» После этих слов друзья покинули свое временное убежище и снова отправились в путь. Практикуя в бескрайней глуши, можно было действительно достичь гораздо больших результатов за куда меньшее время, чем в любой другой обитаемой части континента таящегося дракона. Однако не стоило забывать, что в то же время это был и более опасный путь. Например, если бы Уда и Усин наткнулись на тех же двух леопардов черного ветра поздней стадии Цзиньдань, то, вероятнее всего, их песенка была бы спета. Более того, в глуши можно было наткнуться на куда более опасных демонических зверей. Обитель вечности императорского дворца в провинции Бачу. «Мастер, все идет так, как вы и планировали. Корпус бронированной кавалерии из 200 тысяч воинов клана Сян нанес уже несколько десятков ударов. Другие войска слаженно помогают им и оказывают поддержку. К настоящему времени нам уже удалось захватить 3 города в провинции Лэйсюэ», почтительно доложил мистер Лань, замерев перед сплетенным из бисера пологом. За бисерным пологом, на блестящем нефритовом ложе, виднелся силуэт мужчины, сидящего в позе для медитации. «Хо, очень хорошо. С этого момента мы должны просто постепенно продвигаться вперед. Не зарывайтесь. Что там с планом по захвату 2 северных провинций?» — послышался в ответ голос великого праотца. Он, очевидно, сохранял незыблемое спокойствие. Мистер Лань столь же почтительным тоном отозвался: «Мастер, мы нашли дитя семьи Шангуань. Этот парень абсолютно предан правящей семье. Следующим шагом будет убийство Чжуан Цзюня». «Хорошо», — произнес великий праотец бесстрастным тоном. Говорить что-то еще он не считал необходимым. Неожиданно ко входу в обитель вечности стремительно приблизился зеленый силуэт. Он бежал, сломя голову, и вопил: «Мастер, катастрофа! Мастер, это катастрофа!» Человек средних лет в зеленых одеждах также был одним из учеников великого праотца, как и мистер Лань. «Не теряй головы, сохраняй достоинство!» — послышался ледяной голос из-за полога. Человек в зеленом тут же остановился, но уже в следующую секунду лихорадочно заговорил: «Мастер, это катастрофа! Провинция Шансюэ была захвачена врагом. Шансюэ захвачена. Бам!» Чудовищная сила выметнулась из комнаты. В мгновение ока нити бисерного полога порвались, и разноцветные бусинки разлетелись во все стороны. Старик с развивающейся за спиной гривой черных волос вылетел из комнаты, не сделав и движения. Вокруг обители вечности сгустилась устрашающая и давящая атмосфера. Великий праотец с холодным блеском в глазах недоверчиво уставился на своего ученика в зеленых одеждах. На лбу последнего выступили крупные капли холодного пота. «Рассказывай все по порядку», — мужчина снова заговорил со страхом в голосе. «Великий праотец, мы только что получили новости о том, что провинция Шансюэ была захвачена. Армия клана Цинь в несколько сотен тысяч солдат неожиданно вторглась из южного региона и заполонила всю провинцию. Немногочисленные войска, оставленные там для защиты, не смогли их даже задержать». В сердце великого праотца начал подниматься гнев. Даже воздух в некотором радиусе от него начал вибрировать. «А что все это время делал клан Му?» — холодно спросил он. «На юге провинция Шансюэ граничила с 3 южными провинциями клана Му. Поэтому-то клан Сян и оставил на этой границе всего 30 тысяч солдат, то есть, она была практически беззащитна. Кто бы мог подумать, что это будет ошибкой, ведь это было одно из самых безопасных мест в этой войне. Клан Му переметнулся на сторону клана Цинь», — выпалил мужчина в зеленых одеждах. По телу великого праотца пробежала дрожь, выражения быстро сменяли друг друга на его лице. Наконец, он слабо улыбнулся. «Ха-ха, это действительно нечто. Этот клан Цинь. Императорский дом приказал клану Шангуань притвориться, что он на стороне врага, но, оказывается, еще раньше клан Цинь провернул то же самое с кланом Му». За краткий миг великий праотец понял все. Этот наиболее преданный императорской семье клан Му, вероятнее всего, уже давно поклялся в верности клану Цинь. И в самый ответственный для семьи Сян момент они внезапно восстали, с легкостью пронзив бумажную защиту провинции Шансюэ, ввели свои войска. Ситуация кардинально поменялась. Изначально, с поддержкой клана Му, императорский дом контролировал 6 провинций и половину военной силы государства, так что было вполне возможно сражаться против клана Цинь. Однако теперь, После внезапного предательства клана Му, оборонительные рубежи клана Сян были сметены, а путь к столице распахнут настежь. Таким образом, императорская семья оказалась припертой к стенке. Клан Сян теперь даже не мог сказать наверняка, сколько войск клан Цинь сосредоточил в провинции Шансюэ. В атаке на провинцию участвовали только 300 тысяч армии Черноводья и 300 тысяч солдат южного региона, итого 600 тысяч воинов. За короткое время эта огромная армия прошлась по всей провинции, сметая все на своем пути. Все города либо сдались, либо мгновенно пали. В то же время еще одна армия в 600 тысяч, состоящая из 300 тысяч воинов клана Цинь и 300 тысяч солдат севера, начала атаку на провинцию Чжэньян. Ха-ха, клан Цинь действительно хорош, я восхищаюсь вами, но вы лишь вынудили меня прибегнуть к крайним мерам. Великий отец расхохотался. Затем, шевельнув широким рукавом, он устремился в небо прямо от обители вечности. Мистер Лань и мужчина в зеленом переглянулись. «Неужели мастер решил прибегнуть к собственной абсолютной силе?» – изумленно проговорил мужчина в зеленом. Мистер Лань посмотрел на исчезающий вдали силуэт великого праотца и медленно кивнул. «Раз уж дела приняли такой оборот, на армию клана Сян рассчитывать не приходится. Мы можем надеяться только на чудовищную силу мастера. Интересно, какой силы он достиг за почти 1000 лет практики? Я действительно хотел бы это увидеть». Его глаза возбужденно заблестели. «Если мастер собирается начать действовать лично, то...» В голосе мужчины в зеленых одеждах также послышалось предвкушение. Стоя в воздухе, великий праотец, облаченный в черное, внезапно проговорил вслух. «Твой старый друг пришел тебя навестить, Уде. Почему ты не вышел меня поприветствовать?» Двери в доме внизу в тот же миг отворились. Уде, в синем одеянии, взглянул вверх и, словно метеор, устремился в небо. Наконец, он завис рядом с великим праотцом. Окинув его несколько раз внимательным взглядом, он с чувством проговорил. «Брат Сян Ян, мы с тобой друзья уже около 1000 лет. Изначально ты был лишь на пике Синтянь, когда я уже достиг ранней стадии Цзиньдань. Но теперь ты уже прорвался на ступень Юаньин, тогда как я застрял на пике Цзиньдань». Сян Ян был сыном завоевателя западного Чу. Когда Сян Юй умер в битве, Сян Ян встал во главе новообразованной династии. Впоследствии он стал де-факто первым императором династии Чу. За время своего активного правления он превратил царство Чу в самое мощное государство на Цинлуне. Сян Ян был еще более одаренным воином, чем его отец Сян Юй. Он не прекращал тренироваться, даже управляя государством. Позже он, как и отец, сумел пробиться на ступень Цзиньдань. После этого он отрекся от трона и сосредоточился на практике, уединившись в обители вечности. Сейчас, после всех этих лет, он уже достиг ранней стадии Юаньин. В глазах членов императорской семьи статус Сян Яна был высочайшим, даже выше его отца, завоевателя западного Чу, поскольку он был тем императором, который поставил династию Чу на ноги. На пути практики каждому отмерена своя удача. «Брат Уде, возможно, ты также скоро сможешь прорваться на ступень Юаньина. Когда я улажу текущие неурядицы, я поделюсь с тобой своим опытом, который я получил, пытаясь достичь этого уровня силы, хорошо?» — улыбнулся Сян Ян. Глаза Уде просветлели. Чтобы прорваться со ступени Цзиньдань на ступень Юаньин, сюджинист должен достичь некоего интуитивного просветления. Еще сложнее прорваться сквозь границу между ступенями Юаньин и Дунсюй. Каждый раз, когда сюджинист упирается в это бутылочное горлышко, без должных наставлений от своих старших товарищей сюджинист имеет очень невысокие шансы преуспеть. Уде покинул стены своей школы, чтобы практиковать в одиночестве, так что для него это стало большой проблемой. Если бы ему удалось получить совет от Сян Яна, то это многое бы для него упростило. «Ох, я был бы весьма признателен, брат Сян Ян. К слову, что у тебя за проблема? Если я чем-то могу помочь, то, конечно, помогу, даже не сомневайся». Уде прекрасно осознавал, что Сян Ян не станет оказывать ему такую услугу без причины. Да и потом, Сян Ян был намного сильнее его, так что он в любом случае не смог бы ему отказать. Сян Ян едва заметно кивнул. После этого он повернул голову и посмотрел на восток. В его глазах вспыхнул холодный огонь, а от его тела явственно повеяло морозом. Уде про себя удивился, что этот ненормальный собирается сделать. Его намерение убийства слишком сильно. «Составь мне компанию в небольшом путешествии на восток, я хочу немного поболтать по душам с этим Циньде. Я слышал, что он только-только достиг ранней стадии Цзиньдань, верно?» Паренек на ранней стадии цзиньдань и фэньюй цзы на средней стадии цзиньдань, кхе, в голосе Сян Яна прорезались нотки презрения. Эксперт на ранней стадии юань находится на совершенно ином уровне, нежели сючжини с ранней стадии цзиньдань, так что, разумеется, он совершенно не расценивал Циньде в качестве серьезного противника. Раз уж это твоя просьба, то я, разумеется, с удовольствием составлю тебе компанию в этой прогулке, заулыбался Уде. Разве это не всего лишь Фэн Юй Цзы? Если он будет с Сян Яном, то с чего бы ему бояться двух слабеньких сючжинистов? Сян Ян снова слегка кивнул. В таком случае, отправляемся. Сразу после этого они на огромной скорости устремились в путь. Их черные и синие одежды захлопали на ветру. Два суперэксперта взяли курс на восток, в бескрайней глуши. Цинь Юй и Сяхэй на приличной скорости пробирались через глушь. Многие относительно слабые демонические звери спешили уступить им дорогу, однако не все. Один раз на них напал неистовый медведь на поздней стадии цзиньдань, а чуть позже – кровавый волк, также на поздней стадии цзиньдань. Однако они расправились с этими демоническими зверями с легкостью. Немного отдохнув ночью, Цинь Юй и Сяхэй продолжили свое бесконечное путешествие. «Сяхэй, смотри, эта степь действительно огромна». Цинь Юй внезапно остановился и вгляделся вдаль. Перед друзьями раскинулась бескрайняя степь. Юноша никогда не видел такого обширного моря высокой травы, уходящего далеко за горизонт. Сяхэй также пораженно застыл. «Старший брат, неважно, насколько она большая, давай просто двигаться дальше», проговорил он через некоторое время, взглянув на друга. Цинь Юй согласно кивнул. «Да, вперед!» И они двинулись в путь. Со стороны могло показаться, что они бегут, однако на самом деле они летели, просто всего лишь в полуметре от земли. В степи росла высокая трава, и ощущение стремительного полета вдоль кромки этого зеленого моря было действительно приятным. Демонические звери в этой степи довольно сильны, святое чувство Цинь Юя покрывало все вокруг в радиусе нескольких десятков километров. Так себе, за все это время мы видели только одного зверя на ранней стадии цзиньдань, и тот поспешил сбежать прежде, чем мы приблизились, ответил Сяхэй через святое чувство. Он с явным пренебрежением относился к обычным демоническим зверям. Чем дольше они летели, тем больше удивлялись колоссальным масштабам этого степного царства. Вероятно, оно протянулось не меньше, чем на несколько тысяч ли. Они довольно долго летели таким образом, не встречая на своем пути никаких особых препятствий. Пролететь 1000 ли за такое короткое время без единого перерыва было весьма неплохо. Внезапно Цинь Юй переменился в лице. Он тревожно произнес, воспользовавшись святым чувством. «Сяхэй, здесь что-то не так, в радиусе нескольких десятков километров от нас нет ни одного демонического зверя». Он резко остановился. Сяхэй также притормозил. «Старший брат, у меня дурное предчувствие». Сяхэй также обратил внимание на странность происходящего. Не только демонических зверей, даже обычной живности вокруг не наблюдалось. Было действительно необычно, что на такой огромной площади, заполненной цветущей травой, не было ничего живого. Цинь Юй нахмурился и произнес, до границы глуши осталось всего 10 тысяч ли с небольшим. Если мы решим обогнуть эту степь, то кто знает, как далеко она может простираться. К тому же, это место находится относительно недалеко от границы глуши, так что здесь не должно быть слишком уж мощных демонических зверей. Так чего нам опасаться? Вот именно, чего нам бояться. Мы даже сталкивались с этим огненным орлом на ступени Юанина, и ничего. Вряд ли тут может быть что-то опаснее. Сяхэй обладал врожденной гордостью, так что чувство страха ему было неведомо. Хорошо, тогда в путь. Так, Цинь Юй и Сяхэй снова двинулись вперед, едва касаясь травы. Решившись, они углубились в эту странную, лишенную демонических зверей область. Том 4, глава 16. На волоске на огромном куске степного моря отсутствовали малейшие признаки демонических зверей, однако, казалось, сам воздух был пропитан тягостным ожиданием беды. Чем глубже забирались в эту область Цинь Юй и Сяхэй, тем более настороженными становились. Они расширили свое святое чувство на максимум. Оба чуяли здесь некий неведомый и невидимый источник опасности. «Сяхэй, там впереди какая-то скала», — проговорил Цинь Юй, пристально вглядываясь вдаль. «Этот каменистый холм, показавшийся в нескольких километрах прямо по курсу, выглядел странно и неуместно на ровной глади травы. Главными элементами ландшафта в этой необъятной степи были небольшие озера и луга, поэтому при виде этой скалы Цинь Юй, чьи нервы и так уже были на пределе, невольно забеспокоился. Сяхэй также цепко глянул на нее и предложил через святое чувство: «Старший брат, давай сделаем крюк и обогнем ее». Даже гордый и бесстрашный Сяхэй сейчас не желал действовать опрометчиво. «Хорошо, поворачиваем». Цинь Юй и Сяхэй неосознанно ускорились, стараясь как можно быстрее миновать эту скалу, которая закрывала им путь на запад. Она была темно-красного цвета, а на ее склонах можно было различить некий повторяющийся узор. Когда они уже пролетели половину запланированной дуги, неожиданно, человек, маленький черный орел, в головах друзей зазвучал чей-то голос: «Сяхэй, беги». Отбросив все сомнения, Цинь Юй мгновенно передал Сяхэю сообщение через святое чувство. Одновременно он ускорился до максимума своих возможностей. Он, конечно, догадался, что в этой загадочной области живет некий чрезвычайно могучий демонический зверь, которого не могло засечь даже его святое чувство. «Пытаетесь сбежать?» Внезапно до них докатилось чудовищное, почти осязаемое давление, которое тяжким бременем легло на плечи Цинь Юя и Сяхэя. Это давление было куда жестче, чем во время 4 из 9 испытания небес. Человек и орел могли лишь бежать, ощущая, как суматошный стук их сердец отдается в ушах. «Старший брат, что это за чудовищное давление?» Сяхэй невольно оглянулся, пытаясь разглядеть его источник. Цинь Юй также слегка повернул голову. Они увидели лишь огромное черное облако, которое с легкостью опередило две удирающие фигурки и приземлилось прямо перед ними. Скорость этого маневра повергла их в трепет. Очевидно, этот монстр был куда быстрее, чем они. «Человек, черный орленок, вы сами пришли на мои земли, а теперь собираетесь вот так просто сбежать?» Голос перегородившего им путь монстра раздался в головах Цинь Юя и Сяхэя. Глядя на этого чудовищного зверя, Цинь Юй с шумом втянул в себя воздух. Это был громадный монстр, багровый от головы до пят. Он достигал сотни метров в длину и несколько десятков метров в высоту. Все его колоссальное тело было затянуто в броню, будто сделанную из темно-красного гранита. Кроме того, на шее демонического зверя были 6 острейших шипов, а во лбу – золотой рог, драконоподобный скалистый лев, божественный зверь. Цинь Юй почувствовал, как у него пересохло во рту. Он изучил описание множества демонических зверей в секретных книгах Сюйчжэнь, которые собрал Лэй Вэй, так что он знал, что драконоподобные скалистые львы обладают гигантскими телами. Согласно легендам, они рождаются в результате союза самцов-драконов с волшебными скалистыми львами. И те относились к классу божественных зверей. Божественный зверь, не меньше. Демонические звери разделялись на множество классов, однако вершиной всего этого многообразия были божественные звери. Они были невероятно могучи, об их истинной силе нельзя было судить лишь по уровню. Божественный зверь на ступени Юаньин мог заткнуть за пояс сюйчжэниста на ступени Дунсюй. В глазах сюйчжэнистов божественные звери были олицетворением чистой подавляющей мощи. Божественный зверь, сумевший пройти 9 из 9 испытаний небес и достигший ступени Дачен, мог на равных сражаться с десятком дачинов сюйчжэнистов. Пропасть между этими монстрами и людьми была действительно слишком велика. «Старший брат, у него такая мощная аура. Даже от ауры того золотого огненного орла мне не было так не по себе». Сяхэй тоже прочувствовал на себе невероятное давление, исходящее от монстра. Человек и орел прервали свой полет. После того, как они своими глазами узрели скорость этого божественного зверя, друзья осознали, что она как минимум вдвое превосходит их максимальные возможности. Продолжать бежать было бессмысленно. Драконоподобный скалистый лев уставился на Цинь Юя и Сяхэя, после чего со смешком произнес через святое чувство: «Я удивлен, что вы так опрометчиво вторглись на эту запретную землю. Должно быть, вы не из этих мест, раз не знаете таких простых правил». Цинь Юй знал, что интеллект божественного зверя не уступает человеческому, так что он почтительно проговорил: «Меня зовут Цинь Юй. Мы с моим младшим братом Хэй Юем хотим вернуться в мир людей на континенте Цаньлун. Мы никогда раньше не были на этой равнине, так что не могли знать об этом правиле. Не могли бы вы отпустить нас двоих, сеньор?» Он понимал, что нищим бессмысленно кричать о своих правах. «Сеньор, могу я спросить, какого уровня вы уже достигли? Я чувствую, что вы куда могущественнее, чем тот золотой огненный орел на ступени Юаньин, которого мы встречали ранее». В этот момент Сяхэй неожиданно задал божественному зверю этот вопрос. Драконоподобный скалистый лев вперил в Сяхэя взгляд, но внезапно ответил: «Золотой огненный орел на ступени Юаньин — это желтый орел в 70 тысяч ли к востоку отсюда, да, хех, Пусть мы оба и на ступени Юаньин, но я бы легко справился даже с десятком этих мелких птичек. От него разошлась еще более свирепая аура, после чего монстр внезапно с интересом посмотрел на Сяхуя. «Маленький черный орел, у тебя очень необычная аура. Мое чутье подсказывает мне, что если я съем тебя, то смогу стать гораздо сильнее». Цинь Юй и Сяхуя ошеломленно застыли. Пока божественный зверь разговаривал с ними, у них еще оставались какие-то надежды. Однако эти слова поставили на них крест. «Послушай, орленок, похоже, ты весьма дорожишь этим человеком. Давай так, если ты позволишь мне себя съесть, то я отпущу его. Съев человека, я ничего не получу, так что в его смерти нет нужды. Как тебе мое предложение? Больше всего я не люблю заставлять других демонических зверей силой. Однако если ты будешь упорствовать, то мне придется съесть вас обоих». Голос драконоподобного скалистого льва снова зазвучал в сознании друзей. Чувствуя, что аура монстра действительно на порядок мощнее, чем у золотого огненного орла, Сяхэй также осознал, что по силе они ему не соперники. Даже сюченист на ступени Дунсюй, вероятно, не был бы на 100% уверен в победе над этим божественным зверем на ступени Юаньин. Что уж тут говорить о Цинь Юе и Сяхуе. Орел взглянул на Цинь Юе. В его круглых глазах отразилась целая гамма эмоций, которые юноша хорошо понимал. «Старший брат, Сяхэй, не думай об этом слишком много», — хладнокровный голос Цинь Юя прозвучал в голове орла. «Послушай, если я позволю тебе вот так погибнуть, даже не попытавшись ничего сделать, то это превратит мою последующую жизнь в ежедневную пытку. Более того, у нас по-прежнему есть шанс сбежать». Цинь Юй вспомнил описание драконоподобных скалистых львов в книге Сюйчжэнь, которую он читал в горной усадьбе Лэй. «Согласно той информации об этих божественных зверях, что я получил из книг, они обладают огромной силой и скоростью. Защитный слой брони вокруг их тел также невероятно крепок. Говорят, даже крепче, чем чешуя драконов. Но ничто не совершенно. Их тела столь огромные и неповоротливы, что такие маневры, как разворот или уклонение, им даются нелегко. Иными словами, они быстры только в том случае, если движутся по прямой». Сяхэй мгновенно осознал, что кроется за этими словами. «Старший брат», — проговорил он, — «хотя в этом и был смысл, однако это все же был божественный зверь. Если они допустят хоть малейшую ошибку, то их ждет мгновенная смерть. Ни слова больше. Даже если нам суждено умереть, то сделаем это вместе. Меня не волнует, божественный он там зверь или какой еще», — решительно прервал его Цинь Юй. Все члены клана Цинь обладали особым врожденным достоинством. Оно было у них в крови, как у потомков Цинь Ши Хуан Инчжена. Цинь Дэ, Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Цинь Юй, все они унаследовали эту черту в полной мере. «Вы двое, о чем вы там шепчетесь через святое чувство? Черный орленок, ты обдумал мое предложение?» Драконоподобный скалистый лев нетерпеливо взглянул на две маленькие фигурки перед собой. В глазах громадного зверя они действительно выглядели лилипутами.